Глава восьмая. Секс. С сексом странная история. С одной стороны, он перестал быть запретной темой в обществе, с другой, говорить о нем нормально еще так и не научились. Языка, который был бы спокойным, нейтральным, не медицинским и не просторечным, попросту нет. Феминистки, активистки и секс-блогерки постепенно пытаются менять положение дел, но процесс нормализации языка идет не быстро и затрагивает немногих. В самом понятии «секс» еще очень много устаревших стереотипов и гетеронормативности. Многие понимают секс только как проникающий секс между мужчиной и женщиной, хотя на самом деле он охватывает огромное количество практик между абсолютно разными людьми. Я понимаю, что это звучит не очень, но про разнополый секс приходится писать «проникающий секс» или «секс с проникновением», чтобы обозначить, о чем идет речь. Говорит Татьяна Никонова, журналистка и автор блога «Никонова.онлайн». А с недавнего времени я вообще пишу «пенисовагинальный секс», так как лесбийский секс тоже может быть с проникновением, просто не пенисом. Вообще со словом «секс» все непросто. Каждый вкладывает в него что-то свое. Я бы сказала, что секс — это когда партнеры вместе начинают стремиться к сексуальному удовольствию. С темой секса тесно связана тема сексуального насилия. Например, под словом «изнасилование» каждый понимает свое. В целом оно значит, что с человеком имели секс против его согласия. Но дальше начинается бездна, в том числе лингвистическая, говорит психотерапевт Зара Арутюнян. Если представить себе ось, на одном конце которой будет изнасилование, а на другом – информированное и добровольное согласие, когда человек заранее соглашается на какой-то набор сексуальных действий и при этом в любой момент может это согласие отозвать, то между этими крайностями ось будет наполнена огромным количеством вещей. Где проходит грань между сексуальным домогательством и изнасилованием? Там, где проходит секс с проникновением? А если человека связали и делали с ним все, кроме проникновения, это еще не изнасилование? А что такое сексуальное домогательство? Вроде бы это действие сексуального характера, на которое человек не соглашался, но если женщина идет по улице, и мужчины буквально раздевают ее взглядами, это сексуальное домогательство или нет? На мой взгляд, да. И есть словосочетание «сексуальное насилие», под ним может таиться вообще что угодно. Размытость определений не просто затрудняет понимание, но, что гораздо хуже, травматизирует переживших сексуальное насилие. Флешмоб «Я не боюсь сказать» показал, какое огромное количество женщин подвергались сексуальному насилию, но не изнасилованию, и годами считали, что раз именно изнасилование с ними не произошло, значит и говорить не о чем, и молчали. Пока нет понятия, нет и явления, поэтому для темы сексуального насилия очень важно использовать конкретные слова, чтобы обозначить проблему. Вообще в теме секса полезно снизить пафос, а в теме насилия, наоборот, нагнетать его, считает Татьяна Никонова. Секс — это удовольствие, а сексуальное насилие — преступление. В идеале было бы вообще убрать корень «секс» из него, потому что ничего общего у этих вещей нет. Слова. Не стоит. Актив, пассив. Некорректно. Лучше использовать ведущая роль в сексе, принимающая роль в сексе. Комментарий. Во-первых, представление об активах и пассивах в сексе отсылает к тюремно-патриархальному дискурсу. Во-вторых, в сексе включены и активны все участвующие. Просто эта активность проявляется по-разному. Кому-то в определенный момент нравится вести, кому-то принимать. Но в любом случае, каждый участник или участница секса вносит в него свой активный вклад, физический и эмоциональный. Саша Казанцева, секс-просветительница и автор блога «Помыла руки». Не стоит. Вагинальный оргазм. Неверно. Лучше использовать оргазм при вагинальной стимуляции. Комментарий. По сути, не существует никакого вагинального оргазма. Все оргазмы от клитора. Просто клитором большинство называют головку клитора, видимую снаружи. На самом деле это лишь малая его часть. Основное тело клитора находится внутри, и своими отростками как бы обнимает вагину изнутри. Отсюда и фраза «вагинальный оргазм». Татьяна Никонова, журналистка и автор блога «Никонова.онлайн». Не стоит. Влагалище. Можно по-другому. Лучше использовать вагина. Комментарий. В слове «влагалище» есть какой-то детерминизм. Это что-то, куда нужно обязательно что-то вложить. Слово «вагина» намного лучше. Оно немного медицинское, но, по крайней мере, нейтральное. И его не надо путать со словом «вульва», которое обозначает все, что снаружи вагины. Татьяна Никонова, журналистка и автор блога «Никонова.онлайн». Не стоит. Гей, гомосексуал, когда речь идет о мужчине, имеющем секс с мужчиной. Неверно. Лучше использовать МСМ, мужчины, имеющие секс с мужчинами. Комментарий. Зависит от контекста. Иногда даже обычно корректные слова неверны. Термин МСМ используется среди медиков, работников СПИД-центров и людей, занимающихся профилактикой ВИЧ. МСМ не равно геи. Гей – это сексуальная ориентация, а МСМ определяет только практику, то есть конкретное действие. Мужчина, имеющий или имевший секс с мужчиной, не обязательно гей. Он может считать себя кем угодно и быть кем угодно – бисексуалом, гетеросексуалом. Я экспериментирую. Трансгендерным человеком, жертвой насилия, например, в тюрьмах и так далее. Сам по себе термин МСМ не носит никакого оценочного характера. Он всего лишь определяет группу риска передачи ВИЧ, а мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, являются одной из групп риска. Мария Годлевская, равный консультант ассоциации ЕВА. Не стоит. Девственная плева. Можно по-другому. Лучше использовать гимен, вагинальная корона. Комментарий. Концепт девственности считается неэтичным в отношении женщин, связанным с мифологизированным представлением о непорочности и ее возможной утрате. Поэтому и складку слизистой, расположенную у входа в вагину, в последние десятилетия все чаще называют не девственной плевой, а вагинальной короной. Также нейтрально звучащим, мне кажется, емкое медицинское слово «гимен», но только в русскоязычной языковой реальности, в англоязычной «хаймен» несет все те же патриархальные коннотации. Саша Казанцева, секс-просветительница и авторка блога «Помыла руки». Не стоит. Девственность – лишиться девственности. Некорректно. Лучше использовать отсутствие сексуального опыта, иметь первый сексуальный опыт. Комментарий. Девственности как таковой вообще не существует. Есть девственная плева или гимен, и ее наличие или отсутствие у женщины ничего не говорит о ее сексуальном опыте. Она может быть эластичной, с большим отверстием или какая-то еще, поэтому ее разрыв при первом проникающем сексе и кровь на простыне – это не закон. Тем более фраза «лишиться девственности» – это вообще домострой. Как будто есть что-то такое ценное, чего ты лишаешься. Татьяна Никонова, журналистка и автор блога «Никонова.онлайн». Не стоит. Женские гениталии. Некорректно. Лучше использовать вульва, вагина. Комментарий. Вульвы и вагина бывают не только женскими. Они могут быть у некоторых трансгендерных мужчин, а также у небинарных людей. В то же время у некоторых трансгендерных женщин гениталии могут быть представлены пенисом и мошонкой. Поэтому, когда речь идет о конкретном органе, лучше просто назвать его. Саша Казанцева, секс-просветительница и авторка блога «Помыла руки». Не стоит. Клиторальный оргазм. Неверно. Лучше использовать оргазм при клиторальной стимуляции. Комментарий. Если есть необходимость уточнять, от какой стимуляции происходит оргазм, можно так сказать. Хотя, по сути, все оргазмы клиторальные. Татьяна Никонова, журналистка и автор блога «Никонова.онлайн». Не стоит. Контрацепция. Некорректно. Лучше использовать предохранение. Комментарий. Контрацепция – это защита от нежелательной беременности. Предохранение – это защита и от беременности, и от ИППП. Риск забеременеть есть далеко не у каждого человека, не с каждым партнером и не при каждой секс-практике. А вот защищаться от ИППП необходимо всем, кто ведет сексуальную жизнь. Поэтому термин «предохранение», во-первых, более инклюзивный, во-вторых, акцентирует внимание на необходимости заботы о секс-здоровье вне зависимости от возможности забеременеть. Саша Казанцева, секс-просветительница и авторка блога «Помыла руки». Не стоит. Мужские гениталии. Некорректно. Лучше использовать пенис-мошонка. Комментарий. Пенисы и мошонки бывают не только мужскими. Они могут быть у некоторых трансгендерных женщин, а также у небинарных людей. В то же время у некоторых трансгендерных мужчин гениталии могут быть представлены вульвой и вагиной. Поэтому, когда речь идет о конкретном органе, лучше просто назвать его. Саша Казанцева, секс-просветительница и авторка блога «Помыла руки». Не стоит. Настоящий оргазм. Не настоящий оргазм. Неверно. Лучше использовать оргазм при вагинальной стимуляции. Оргазм при клиторальной стимуляции. Оргазм. Комментарий. Нет таких понятий, как настоящий или ненастоящий оргазм. Под этим раньше подразумевался, соответственно, оргазм при вагинальной и клиторальной стимуляции. Это пошло еще от Фрейда, который считал, что клиторальный оргазм – это признак психологической незрелости и инфантильности женщины, тогда как вагинальный оргазм характерен для зрелых женщин и говорит о нормальном психосексуальном развитии. Это все мифы, давно развенчанные. У каждой женщины индивидуальное строение тела и клитора, соответственно, это ничего не говорит о ее зрелости или инфантильности. Татьяна Никонова, журналистка и автор блога Никонова.онлайн. Не стоит. Петтинг. Можно по-другому. Лучше использовать секс-практики. Комментарий. Слово «петтинг» подразумевает, что есть настоящий секс и отдельно петтинг, эдакий недосекс. Например, настоящий секс – это пенисовагинальный или пенисоанальный контакт, а стимуляция гениталий пальцами, совместное использование секс-игрушки или трение промежностью о бедро партнера – это петтинг, не секс. Но такой подход обесценивает опыт множества людей, например, тех, кто занимается непроникающим сексом, фингеринг, сексом руками, раббингом, трением гениталиями о тело партнера или партнерши. Разным людям подходит разный секс. Разные люди занимаются сексом по-разному, но весь их опыт настоящий. В ряде случаев петтинг может звучать обесценивающе, поэтому лучше избегать его и называть конкретную секс-практику. Саша Казанцева, секс-просветительница и авторка блога «Помыла руки». Не стоит. Полигамия. Неверно. Лучше использовать полиамория. Комментарий. Исторически полигамия – это многоженство или многомужество. То есть, когда один человек, состоящий в отношениях, заводит несколько связей, причем только с людьми определенного гендера. Полигамия не предполагает, что все вовлеченные в союз имеют равные права. Полиамория же – это формат отношений, в которых все участвующие могут строить отношения с разными партнерами и партнершами любого гендера. В полиамории очень важны этическая составляющая, открытая коммуникация, прозрачность и равенство. Все участвующие в курсе отношений других могут свободно обсуждать свои чувства и принимать решения совместно. Саша Казанцева, секс-просветительница и авторка блога «Помыла руки». Не стоит. Половой акт. Можно по-другому. Лучше использовать секс. Устаревшее слово – эвфемизм. Половой акт – это откуда-то из советской сексологии. Звучит очень уныло и по-канцелярски. Татьяна Никонова, журналистка и автор блога Никонова.онлайн. Не стоит. Презервативы. Можно по-другому. Лучше использовать мужские презервативы, женские презервативы. Комментарий. Мы живем в мужском мире, поэтому и под словом «презерватив» мы подразумеваем мужской презерватив, но они бывают и женские, поэтому правильно всегда уточнять, о чем речь. Татьяна Никонова, журналистка и автор блога Никонова.онлайн. Не стоит. Промежность. Можно по-другому. Лучше использовать перинеум. Многие русскоязычные люди даже не задумываются о том, что у них есть перинеум. Промежуток от нижнего края гениталий, вульвы или мошонки, до ануса. В то же время стимуляция перинеума может доставлять особенное удовольствие многим, так что этот участок тела точно заслуживает внимания. В англоязычных секс-просветительских текстах объясняют, как ласкать перинеум языком, пальцами и секс-игрушками, но на русском языке таких рекомендаций не найти. Ведь нет слова, нет и предмета разговора. В узком медицинском смысле эту зону называют промежностью. Также можно услышать сленговые названия «просак» и «ништяк». Но в массовом употреблении промежность означает всю зону между ног, а «просак» и «ништяк» ассоциируются вообще с другим. Поэтому нейтральное слово «перинеум» – отличный выход. Саша Казанцева, секс-просветительница и авторка блога, помыла руки. Не стоит сексуальный. Неверно. Лучше использовать сексапильный. Комментарий. Часто слово «сексуальный» употребляют в значении «сексапильный», то есть внешне сексуально привлекательный. Говорят «сексуальное белье», «сексуальная улыбка» и так далее. Это неверно. Сексуальный – это имеющий отношение к сексуальности человека, к тому, какая она. А сексапильный – это внешний признак, то, что человек или предмет доносит до окружающих. Татьяна Никонова, журналистка и автор блога «Никонова.онлайн». Не стоит совратить. Неверно. Лучше использовать «соблазнить». Комментарий. Слово «совратить» часто используют неправильно, имея в виду «соблазнить». «Совратить» значит сбить с истинного пути, научить плохому, а «соблазнить» — привлечь чем-то приятным. Это разные вещи. Например, «он ее совратил», когда ей было 16, на самом деле должно звучать как «он ее соблазнил», когда ей было 16, если речь идет о сексе. Татьяна Никонова, журналистка и автор блога «Никонова.онлайн».